на границе империй. Том 10. Часть 9. Глава 1. Глава 1. Центральная база командования 8-го флота империи Аратан гудела привычным ритмом рабочего дня. В просторном кабинете адмирала и командующего 8-м флотом, расположенном в самом сердце командного центра, открывался величественный вид на звездную систему и стоящие поблизости корабли флота. Здесь царила напряженная атмосфера, характерная для высших эшелонов военной власти. Массивный стол из редкого тарсианского дерева, привезенного с далекой планеты на краю галактики, был заставлен голографическими экранами различных размеров, а в воздухе мерцали многоцветные тактические схемы последних маневров и учений флота. Адмирал Харрисон нервно постукивал пальцами по полированной поверхности стола, ожидая прибытия Илоны Кестер, руководителя кадрового отдела флота. За его спиной на огромных панорамных экранах виднелись силуэты боевых кораблей, медленно дрейфующих в космической пустоте, их корпуса поблескивали в свете местной звезды. Женщина средних лет с острым аналитическим умом и безупречной репутацией, заработанной за долгие годы службы, она была одним из немногих людей, которым адмирал полностью доверял в деликатных вопросах персонала и кадровой политики флота. Дверь кабинета бесшумно раздвинулась с характерным шипением пневматики, и Илона вошла с привычной для нее деловой походкой, выдававшей многолетний опыт работы в военных структурах. Ее темные волосы с едва заметной проседью были аккуратно собраны в строгий служебный пучок, а парадная форма флота сидела безупречно, подчеркивая ее статус и положение в иерархии. В руках она держала персональный планшет последней модификации, свое неизменное орудие труда, без которого она не появлялась ни на одном совещании. Илона, наконец-то! Адмирал поднялся из-за своего кресла, его седые брови были сдвинуты в недовольной гримасе, а в голосе слышались нотки нетерпения. «Объясни мне, ради всех звезд империи и священной памяти наших предков, что все это означает? Почему, когда я вхожу в нашу защищенную флотскую сеть под собственными кодами доступа, и скин станции выдает мне вот эту несусветную ересь?» Илона аккуратно поставила свой планшет на край полированного стола и внимательно посмотрела на адмирала, изучая его лицо. За долгие годы совместной службы она научилась читать его настроение и эмоциональное состояние по малейшим деталям мимики. Сейчас он был не просто раздражен рутинными проблемами, а по-настоящему обеспокоен чем-то серьезным и необычным. «А что именно он вам выдал, сэр?» Спросила она с профессиональным спокойствием, хотя по напряженному выражению лица адмирала уже начинала догадываться о характере проблемы. «Я решил просмотреть служебное досье Алекса Мерфа». Адмирал начал ходить по просторному кабинету, его тяжелые армейские ботинки гулко отдавались от металлического пола с противоскользящим покрытием. «Айскин, представляешь, меня, адмирала флота Империи, мало того, что вначале послал куда подальше на каком-то варварском наречии, которого я в жизни не слышал. Так, потом выдал вот это издевательское описание, цитирую дословно, характер стойкий, нордический. Холост. В связях, порочащих его честь и репутацию, замечен не был. Беспощаден к врагам Священной Империи». Адмирал резко остановился посреди кабинета и повернулся к Илоне. Его глаза сверкали праведным возмущением и недоумением. Что, черт возьми, в данном контексте означает «стойкий, нордический». Мы сейчас в какую галактическую эпоху живем? И почему не был замечен в порочащих связях, когда даже мне, при всей моей постоянной занятости стратегическими флотскими делами, прекрасно известно, что был замечен и еще как замечен? Илона глубоко вздохнула и потерла виски пальцами, чувствуя приближение очередной головной боли. Эта техническая проблема с базой данных преследовала ее уже несколько напряженных дней, и она тщетно надеялась, что адмирал в своей загруженности не обратит на нее особого внимания. «Сэр, это досадное недоразумение означает, что полковнику Вексу, начальнику службы безопасности флота, категорически не стоило давать специальное разрешение на доступ к некоторым узкоспециализированным базам данных флота». Она говорила медленно и осторожно, тщательно подбирая дипломатичные формулировки. «Я сильно подозреваю, что покойный Мерф каким-то образом умудряется издеваться над нами из своей космической могилы, и все это непосредственно связано с противоречивым содержимым его настоящего служебного досье». «Тогда где же находится его подлинное досье?» Адмирал сел обратно в свое командирское кресло, его профессиональный интерес явно пересилил первоначальное раздражение бюрократической неразберихой. Илона умелыми движениями активировала свой многофункциональный планшет, и в воздухе над столом появилась детализированная голографическая проекция официального документа. Виртуальные страницы медленно листались в трехмерном пространстве, демонстрируя совершенно иную, гораздо более сложную и противоречивую картину личности покойного Алекса Мерфа. «Вот оно, сэр. Настоящее, неотредактированное досье. Только умоляю вас, не показывайте его Искину станции ни при каких обстоятельствах». «Почему же нет?» Адмирал с любопытством наклонился вперед, внимательно изучая голографическую проекцию и ее содержание. «Потому что этот чертов технический гений каким-то образом обучил Искин центральной станции виртуозно материться на каком-то архаичном древнем диалекте, который наши лучшие военные лингвисты до сих пор не могут расшифровать полностью, несмотря на месяцы интенсивной работы. И теперь, как только Искин обнаруживает и сканирует его настоящее, неприукрашенное досье, он немедленно начинает посылать всех подряд на этом загадочном языке, причем с такой лингвистической изобретательностью и эмоциональной экспрессией, что даже наши самые опытные и закаленные в боях вояки начинают краснеть, как школьники». Адмирал откинулся в мягком кресле и неожиданно усмехнулся, несмотря на всю очевидную серьезность сложившейся ситуации, весьма и весьма интересно. «И куда именно он всех нас посылает в своих красочных тирадах?» Мое неуемное любопытство просто не дает мне покоя в этом вопросе. Наши лучшие военные шифровальщики и лингвисты работают над этой непростой задачей с поистине научным энтузиазмом и методичностью, сэр. Некоторые особо выразительные фразы, судя по эмоциональной интонации и тембру Искина, являются довольно, скажем так, красочными и нелицеприятными характеристиками интеллектуальных способностей собеседника и сомнительных обстоятельств его родственных связей. И давно это цифровое безобразие и техническое издевательство началось в наших священных стенах? Илона нервно поправила воротник парадной формы и слегка побледнела. Нет, сэр, совсем недавно.